«Эй!» – ошарашенно обронил Николай, и все дружно подняли головы. Бывший тронный зал замка Герансон. Стены и потолок разрушились настолько, что слово «помещение» уже с трудом подходило ему. Все люди, собравшиеся среди гор обломков, следили за высевшейся посреди зала башней. Башни ритуала Вознесения, построенной Артуром Газом из материи. Впрочем, подходило ли слово «башня» не слишком понятно, ведь ее фундамент уже разрушался. В небеса уходило нечто, что иначе как цилиндром и не назовешь. Или, если перебрать другие варианты, аппаратом Вознесения. Тору, Белая Чайка и Фредерика устремились в погоню за Артуром Газом, а остальным оставалось лишь ждать внизу и гадать, справятся ли они. Впрочем, что за... Аппарат Вознесения блестел. Если точнее, внутри него то и дело возникало, а затем снова гасло свечение совершенно беспорядочно. Настолько, что даже человек, нисколько не понимающий в магии, быстро догадался бы. С аппаратом случилось нечто непредвиденное. «Они убили его?» – пробормотал Матеус с чего-то мрачным лицом. «Магический аппарат сходит с ума после смерти мага? Императора Газа?» – уточнила Зита. «Скорее всего», – Матеус кивнул. Далее к разобравшимся магам обратилась озадаченная Виви. «Короче, что происходит?» «Вероятно, Тору Акюра и его товарищи успешно одолели Императора Газа», – пояснил Матеус, поворачиваясь к девушке-ассасину. «Однако эта башня по своей сути – магический аппарат, превращающий Императора Газа в бога. Он построен из нестабильной материи и к тому же потерял объект воздействия. Сейчас он не может управлять выбранной силой и начинает сходить с ума». Магические аппараты продолжают работать как ни в чем не бывало даже после смерти мага. Но только потому, что они сделаны из настоящих материалов и имеют устойчивую структуру. Сотканная же из материи псевдоструктура не могла поддерживать себя после смерти заклинателя, императора Газа, и потому начала сбоить. «Надеюсь, она не рванет?» «Это, конечно, вряд ли, но...» Матеус вдруг перевел взгляд на других девушек, тоже следивших за башней. На Акари и Красную Чайку. Обе они ждали возвращения Тору Акюры и его товарищей. Молча кусали губы и смотрели. «Горевать и приносить соболезнования еще рано», сказал бывший монах, однако затем добавил. «Но, если честно, я не имею никакого понятия, удастся ли им вернуться». «То есть...» Виви вновь посмотрела на аппарат Вознесения и не смогла найти еще слов. Хоть они и заключили временное перемирие, Тору и его друзья долгое время были ей врагами. По-хорошему, за их жизни не переживала бы ни Виви, ни кто-либо еще из отряда Жилетта. Но пусть она и не молилась за их возвращение, ей казалось, будет несправедливо, если они не выживут. Наверное, ее чувства разделяли и товарищи по отряду. Виви перевела взгляд на Альберика. Тот тоже смотрел на уходящую в небо башню и кусал от досады губу. Они летели быстрее, чем могли бы падать. Хотя они двигались точно вниз, Тору и Чайка с трудом сопротивлялись воздуху, норовившему вышвырнуть их обратно в небо. Да, Фредерика прижимала их к себе, но этого оказалось недостаточно. Одежда наполнилась ветром, словно паруса, и тянула вверх. Тору вытащил цепь из рукояти комбо-клинка и связал между собой руки Чайки, Фредерики и свои. Мера предосторожности на случай, если кто-то один из них потеряет сознание и ослабит хватку. «Когда уже...» Никогда еще Тору не приходилось так долго падать. С первого взгляда на происходящее вокруг становилось понятно. С башней происходит что-то ненормальное. Ладно бы она просто разрушилась, но потеря заклинателя в лице Артура Газа привела к тому, что магические контуры внутри материи вышли из-под контроля. Сооружение вообще строилось наспех и устойчивостью не отличалось. Что именно делала башня, Тору не знал. «Когда уже земля?» Они с Фредерикой без конца пользовались магией Драгуна. Если точнее, с ее помощью они сдерживали попытки магических контуров преобразовать их тела. Чайка быстро тратила запасы сухого топлива, и оно уже подходило к концу. И наконец... «Эй, Фредерика, ты в порядке?» Обратился Тору к девушке-дракону, заметив, что та уже долго молчит. Поскольку сухое топливо питало магию чайки извне, они с легкостью могли оценить оставшиеся запасы. А расход его никак не сказывался ни на чайке, ни на Ниве. Однако Фредерика использовала собственные воспоминания. Она всегда пользовалась магией легкомысленно, и обычно Тору не особо волновался за нее. Но сейчас Фредерика применяла столько заклинаний подряд, что он не мог за нее не беспокоиться. «А? Что?» – отозвалась она немного сонным голосом. «Сама ты что? У тебя с памятью все нормально?» «А, пока что да, наверное». «Что еще за наверное?» «Торо, слушай», – продолжила Фредерика чуть насмешливо. «Если я полностью израсходую свою память, последним заклинанием превращу себя в кошку, что ли? Ты меня как следует корми и люби, хорошо?» «Что ты несешь?» Если она полностью израсходует воспоминания, перестанет даже осознавать себя как драгуна, а значит больше не сможет использовать магию? Другими словами... «Секунду! Ты чего говоришь так, будто сейчас умрешь?» «Уже скоро у Фредерики останется до опасного мало воспоминаний?» «Ты совсем тронулась? Ты ведь можешь тратить мои воспоминания! Вот их и используй!» «Ага, еще немного и начну!» Отозвалась Фредерика, как всегда, жизнерадостным голосом. Либо она не слишком глубоко задумывалась о происходящем, либо старалась не поддаваться печали. «Ведь если я стану кошкой до того, как мы спустимся, не видать мне кормежки, как своих ушей!» «Да я не об... Торо!» Вдруг прервала его чайка. «У меня иссякло топливо. Аналогично!» Торо обернулся и увидел, как чайка заряжает последние запасы топлива в гильзу, а затем вставляет ее в гандер. «Плохо дело. Дальше ему и чайке придется тратить свои воспоминания. Но если за Тору, доверявшему магию Фредерике, можно не волноваться, то чайка, скорее всего, не могла выбирать, какие воспоминания потратить. Она не сможет узнать, что потратится и в каких количествах. А если случится так, что провалы в памяти уничтожат часть ее личности, это будет равносильно смерти. Вернее, даже не так. Если личность, выстроенная на сознании, никак не связанная с Империей Газ девушки, если чайка вдруг потеряет важнейшую часть воспоминаний, которая составляет ее существо, она... Чайка? Кто такая чайка? Торо вдруг понял, что происходит в его голове, и содрогнулся. Фредерика начала тратить его воспоминания. Воспоминания не похожи на страницы книги. Они не связаны друг с другом напрямую и не идут по порядку. Они похожи на огромную сеть, и если маленькое, но важное воспоминание вдруг исчезнет, все смежные с ним станут бессмысленными и непонятными. Вот и сейчас Торо не смог вспомнить, кому принадлежит имя чайки, потому что у него исчезла какая-то часть основных воспоминаний, через которые он осознавал чайку той, кто она есть. Конечно, они провели вместе не день и не два, и у Торо еще оставался большой запас воспоминаний, которые могли залатать пробел. Но надолго ли его хватит? Нельзя продолжать. Сейчас уже не время стискивать зубы и терпеть. Остается лишь рискнуть. «Погоди, чайка!» «А?» «Сломай магический аппарат! Уничтожь эту башню!» Выпалил Торо, пытаясь совладать с паникой. «Императора Газа больше нет. Ее никто не восстановит. Если мы выберемся наружу, использовать магию для поддержания тел уже не придется. Быстрее!» Конечно, Торо, будучи дилетантом в магии и двигателях, мог лишь предполагать, что у них получится. Он понятия не имел, имеет ли его предложение право на жизнь. «А, ага!» Чайка поспешно кивнула и перехватила гандер. После чего... «А...» недоуменно моргнула. «Так, словно не знала, как здесь очутилась. Чем забвение, чем потеря того себя, что жил до сегодняшнего дня, отличается от смерти? Тем, что... «Чайка!» – воскликнул Тору, чувствуя, как по коже от ужаса пробегают мурашки. На место утраченных воспоминаний могут прийти новые. Забытое можно повторить. И таким образом бороться против расширяющейся бездны бессмысленности. «Стреляй! Стреляй! Быстрее!» – кричал Тору, держа ее в объятиях. «Тору?» Чайка озадаченно смотрела на него. Она словно не понимала, почему он так спешит. В ту же самую секунду Тору отчетливо ощутил, как из его сознания выпало несколько воспоминаний. События прошлого утратили смысл и превратились лишь в задники какой-то пьесы. А затем и они начали растворяться. Осталась лишь черная, выеденная пустота, которая постепенно расширялась. События в деревне Акюра, путешествие с Чайкой, а затем... «Быстрее!» Тору и сам перестал понимать, что за бред несет. Почему? Зачем он вообще паникует? Почему он летит вниз головой? Что здесь делает? Акари? Где Акари? Надо к Сину. Скоро тренировка с метательными ножами. А Фредерика еще не... Фредерика? Тору ухватился за проваливающееся в прошлое сознание и силой вернул его на место. Еще не конец. Еще нет. Пока еще он мог связать обрывки воедино и залатать пробелы. Пока еще. Но насколько его хватит? Сколько еще до воспоминаний, на которых держится его личность? «Стреляй!» – кричал Тору, подгоняемый лишь обрывочным чувством тревоги. «А?» – полушепотом обронил Леонардо. Где-то далеко вверху над их головами мелькнула вспышка. «Что это?» И следом разделивший небо пополам полупрозрачный аппарат Вознесения начал полностью разрушаться от той самой точки, где вспыхнул свет. Все произошло очень быстро. Башня выцвела, словно мокрое пятно на одежде в солнечный день, а затем постепенно растаяла в воздухе. И тогда... «Метеор?» – предположила Виви. «Нет». Матеус покачал головой. Они увидели, как что-то отделилось от середины разрушающегося аппарата Вознесения. И это что-то двигалось совсем не так, как осыпающаяся материя башни. За ним тянулся голубой хвост, и оно описывало какую-то свою плавную траекторию. «Это же магический...» Цвет напомнил о вспышках, которыми сопровождаются заклинания. «Значит, либо Тору, либо Чайка применили какую-то мощную магию?» Или же часть аппарата Вознесения взорвалась и теперь падала, беспрестанно испуская магическое свечение? Или же... «Брат! Тору!» Акари и Красная Чайка одновременно испустили ошарашенные возгласы. Может, обе девушки и обладали прекрасным зрением, а они ни за что не смогли бы признать в падающем объекте отряд Тору. Метеор, пересекавший уже поголубевший небосвод, и оставлявший за собой отчетливый след, вдруг исчез. Если он упал на землю, то по пути пересек не меньше двух горных гряд. Или, по крайней мере, рухнул там, куда пешком за пару дней не доберешься. Но... Акари оттолкнулась от земли и побежала. «Эй!» – бросил ей вслед Давид. Но Акари не ответила и даже не обернулась. Она неслась с прытью убегающего зайца. Куда она? К месту падения метеора? А затем... «Тору!» – прошептала Красная Чайка, а затем кинулась вслед за Акари. «Эй, ты-то куда?» – вскинул руку в ее сторону Давид. Но Красная Чайка обернулась лишь на мгновение, а затем сбежала подобно Акари. «Эх, все-таки она и правда безбашенная. Упрямая у нас принцесса, а?» «Ну, почему бы и нет?» Она будто бы выбралась из скорлупы. Все лучше, чем если где-нибудь валялась бы. Сельма подтолкнула поникшего Давида в спину и улыбнулась. «Мы на это подписались. Давай за ней». «Да-да, ты права». Давид глубоко вздохнул, а затем вместе с Селимой покинул бывший тронный зал по тому же пути, что и Красная Чайка. После чего... «Что будем делать?» Леонардо повел плечами и повернулся к Альберику. Вряд ли Красная или Белая Чайка станут восстанавливать Империю Газ и угрожать общественному спокойствию. Возможно, приказы оперативников агентства послевоенного восстановления все еще требовали пуститься в погоню, но следовало признать, что никакого смысла в этом не осталось. «Что там с барьером?» – на всякий случай спросил Альберик. «Уже исчез», – ответила ему Зита. «Ха». Альберик ухмыльнулся, обвел взглядом подчиненных и продолжил. «Давайте пока обратно в Климан. Получим указание от начальника». «Вот значит как». Николай тоже ухмыльнулся. Они уже пошли против Климана. Причем не абы почему, а из-за смерти Альберика. Сложно сказать, как посмотрит на их дружное возвращение начальник агентства Конрад Штайнмец. Возможно, он удивится, возможно, разозлится. Наверняка так или иначе накажет. «Попробуем доложить обо всем, что случилось. Конечно, поверят нам или нет, вопрос другой». Альберик пожал плечами и тоже зашагал к выходу.